16. Доктор Фиделис, невролог-консультант, руководила медпунктом по четвергам с полудня до трех. Несколько интернов предупреждали Вураолу, чтобы она готовилась перед приходом, и все же она забыла заранее пополнить запас перчаток. Вураола и доктор Али, единственный старший ординатор в неврологии, сидели рядом с доктором Фиделис. Она хотела тайком написать про перчатки ему, но передумала. Она слышала, что в клинике доктора Фиделис пользоваться телефоном запрещено. Вураола сделала глубокий вдох и показала на перчатки перед доктором Али. «Можно взять парочку, сэр?» Доктор Фиделис уставилась на нее. «Вы сегодня первый день на практике?» Вураола сглотнула. «Нет, ма. Это риторический вопрос». Доктор Фиделис говорила медленно, как с детсадовкой. «Вы меня поняли?» «Простите, ма, я забыла, что они у меня кончились». Вураола встала. «Пожалуйста, я сбегаю в отделение и попрошу у старшей медсестры». Доктор Фиделис уже отвернулась. Старшей медсестры на посту не было, а та, что ее подменяла, в ответ на просьбу закатила глаза. «Почему не принесли свои?» «Обычно больница должна предоставлять такие вещи». «Доктор, я похожа на главврача?» «Пожалуйста, обратитесь за перчатками к нему в кабинет. А еще лучше, поезжайте сразу в Абуджу и попросите Яр-Адуа». Примечание. Умару Яр-Адуа, 1951-2010, президент Нигерии с 2007 по 2010 год. Конец примечания. Она бежала к аптеке, когда наткнулась на Кингсли. Он схватил ее за руки, чтобы она не упала. «Помедленней, золотая детка». Кингсли поправил свои очки толщиной с донышка бутылок колы. «Привет, Кингсли. Спасибо, что пришел на день рождения мамы, и прости, что не перезвонила». Хотя они начали интернатуру вместе, из-за графика никогда не попадали в одно отделение одновременно. Они работали вместе только когда совпадали их дежурства в реанимации, но Кингсли звонил раз в две недели, чтобы проведать или что-нибудь предложить. Съездить в город и перекусить перечным супом, ободряющую картинку, банку леденцов «Алтоиц». После третьей банки она перестала отвечать на его звонки. «Да просто хотел предложить подвезти на день рождения к Тифе на выходных. Я знаю, ты не любишь долго сидеть за рулем». Кингсли пожал плечами. «А, да-да, спасибо. Мне надо бежать. Я сейчас в клинике доктора Фиделис и...» «И ты здесь?» Кингсли взглянул на часы. «Уже опаздываешь, а она шутки не шутит. Задала мне перцу, когда я был в неврологии, превратила мою жизнь в ад. Я слышал, она не подписывает журнал практики, если недовольна работой. Просто у меня кончились перчатки, и я... Я вчера дежурил, моя пачка еще должна быть в дежурке. Возвращайся в клинику, Энн. Просто подожди снаружи, я все принесу». Пачку он ей вручил, задыхаясь после бега. Она пыталась достать парочку, но он покачал головой, сказал забирать сразу все и умчался раньше, чем она успела поблагодарить. Вураола вернулась и показала перчатки. «Есть, ма». «Задерживайте пациентов, доктор Макинва». Доктор Фиделис посмотрела на нее так, словно нашла таракана в супе. «Рекомендую приступить к работе и доказать, что вас правда чему-то учили». «Да, ма». О чем еще в Урауле не говорили насчет первого года работы врачом? Какими злыми и раздражительными могут быть начальники? Наверное, думала она, и они устали. Наверное, даже больше нее. Вураола могла представить, как у доктора Фиделис, одной из всего двух неврологов в системе высокоспециализированной помощи, охватывающей 4 больницы, усталость превращается в изнеможение, пробирающее до мозга костей. Как не стать раздражительной после десятков лет без сна, на низкой зарплате, с древним оборудованием, когда приходится самой покупать перчатки и маски, иначе пациенты умрут и отправятся на кладбище раньше, чем больница предоставит СИЗы? Примечание. СИЗ – средство индивидуальной защиты. Конец примечания. Первым пациентом Вураолы был мужчина, который не увидел значительных улучшений после курса кортикостероидов, прописанных от спондилеза. И хоть за ее работой следил доктор Али, она гадала, что могла упустить, когда доктор Фиделис поманила пациента к себе, как только он встал от ее стола. Через 4 пациента стало ясно, что доктор Фиделис вознамерилась проводить повторную консультацию для всех, кого сегодня примет в Ураола. «Похоже, вы забывчивы», — сказала доктор Фиделис, попросив к себе уже 6-го пациента. «Вообще-то она довольно эффективна», — заметил доктор Али, потянув свой зеленый галстук. Женщина что-то черкнула в медкарте. Должно быть, поэтому и забыла свои перчатки. 3 часа, и Вураола уже сомневалась во всем, что говорила пациентам. Она понижала голос, переживая, что доктор Фиделис подметит еще больше ее недочетов. Она, такая блестящая, всегда собранная, в костюмах пастельных оттенков и на низких каблуках, была ровно таким врачом, кого Вураоле хотелось впечатлить. И ее возмущало, что теперь доктор Фиделис считала новенькую неорганизованной. Стрелки ее часов показали 3 и двинулись дальше. Она проголодалась, но раз ни доктор Али, ни доктор Фиделис не прерывались на перекус, тоже просто пила воду и работала, крепче сжимая ручку, чтобы пальцы не дрожали. Наконец, около 5, через 2 часа с того момента, когда клиника должна была закрыться, доктор Фиделис закрыла ручку и повернулась к доктору Али. «Если кто-то еще остался, он пришел слишком поздно. Пусть приходит на следующей неделе. Я не могу. Я сегодня больше не могу, Али». «Хорошо, ма», — отозвался он. Она накинула сумочку на плечо и встала. «Хорошего вечера, ма», — сказала Вураола. Та только поджала губы и вышла. «Не волнуйся из-за нее», — сказал доктор Али, когда шаги затихли. «Поверить не могу, что я забыла». «Да не в тебе дело. Сегодня ее беспокоит другое. 2 ее ординаторов в ИФЕ сдали экзамены, и она уговаривала их остаться консультантами. Ласт-ласт-ша. Ничего не получится. То ли из-за Буджи сюда не распределяют, то ли еще что». Примечание. Ласт-ласт-ша. Случилось худшее. Конец примечания. Обычный идиотизм. Она ужасно разозлилась. Доктор Али открыл свою сумку для ноутбука и достал пачку крекеров Белокси. «Хочешь? Ты хорошо позавтракала? Бери-бери, перекуси, пока не упала в голодный обморок». «Спасибо». «И знаешь, что будет? Оба ординатора мои знакомые. У одного предложение где-то от 4 частных клиник в Лагосе. Будет выбирать на следующей неделе». Рада за него. Они направились к коридору на одной скорости. «Да, но для нас это ужасно. Знаешь, сколько у нас в стране неврологов-консультантов?» Вураола покачала головой и закинула в рот еще один крекер. «Меньше 1000 на всю долбанную страну. Население уже больше 1000000, то есть 1 невролог на 1000000 человек». Доктор Али рассмеялся. «И мы даже тех, кого учим, не можем удержать. Знаешь, что со вторым, который сдал экзамены? Уже пишет USMLE». Примечание. United States Medical Licensing Examination. Экзамен на медицинскую лицензию США. Конец примечания. «Вот-вот и уедет из страны. В таком духе, Энн, все наши общественные больницы станут не лучше хосписов. Дай 10-15 лет. Вураола расстегнула сумку и достала телефон. «И есть такие, как твой брат, которые вообще все шлют нахрен. О, ты знаешь Лаи? Ты тоже учился в ИФЕ?» Она пролистнула уведомление. 4 сообщения от Моторы, 2 пропущенных от Кунли, 5 от матери. Она переключилась с бесшумного режима на вибрацию. «На одном курсе учились. Я ни за что не уйду из медицины. Просто сразу уезжай из Нигерии, вот что тебе нужно». Не успели они выйти в коридор, как телефон завибрировал. Кунли. «До завтра, Ша, береги себя», — доктор Али помахал, двинувшись через парковку. «Спасибо большое, сэр». Вураола помахала ему пачкой крекеров и пошла дальше по коридору. Прежде чем набрать Кунли, она успела съесть еще один. Кунли откликнулся сразу же. «Прости, я с полудня в консультации. Тот еще денек». «Знаю, я сзади». Она остановилась и повернулась. И вот он, в джинсах и рубашке поло, прислонился к железному столбу, скрестив ноги. Она сунула крекеры в сумку, когда он двинулся к ней. С маминого дня рождения он удивлял ее каждый день. Без предупреждений появлялся. По вечерам на пороге, днем в коридорах. Оглянешься, а он тут как тут. Иногда приносил перекусить. Печенье, Принглс, полурастаявшее мороженое. В ночь после понедельника, когда он дал ей пощечину на глазах у Моторы, он ночевал с ней, но с тех пор всегда уезжал раньше полуночи. Так и не выдержал убожества ее грязной ванной комнаты, унитаз без крышки, недостающие кафельные плитки. Ей это тоже сперва не нравилось, но теперь она и не замечала. Времени на душ оставалось все меньше, и только в выходные она могла понежиться в ванной дома. «Давно ждешь?» Кунли встал за ней и начал разминать ей плечи. «Где-то час». «Не трогай халат, пожалуйста», — Вураула отступила. «Я весь день принимала пациентов. Кто знает, что я подцепила?» «Брось, я просто хочу помочь. Ты очень напряжена». «Ничего», — она бросила взгляд на парковку. «Где припарковался, Абек? Я так устала». «У твоего хостела, так что придется пройтись. Давай помогу с сумкой». «Спасибо». Она отдала сумку, и они двинулись с места. «Только это не хостел. Это общежитие, общежитие интернов». «А выглядит хуже некоторых хостелов». Он взял ее за руку. «Переезжай ко мне». «Брось, давай уже. Ты далековато от больницы». «Буду тебя подвозить в любое время». Вураула рассмеялась. «Или оставайся здесь, когда ты на дежурстве, чтобы переодеться и все такое». «А что скажет твоя мама?» «Она говорит, после церемонии знакомства это нормально». «Ты с ней уже все обсудил?» «Я и с твоей мамой поговорил». «Она говорит, никаких проблем, если сперва проведем знакомство». Он стянул резинку с ее волос и зарылся пальцами в ее косы. «Слушай, я правда хочу, чтобы ты переехала ко мне». «Моя мама действительно согласилась?» «Просто подумай. Обсудим после церемонии». «Ладно». До их ритуального знакомства оставалось 6 недель. Это считалось первым шагом перед самими свадебными церемониями, и они пришли к компромиссу о дате после маминого дня рождения. Кунли хотел назначить знакомство через 2 месяца после помолвки, а свадьбу через 6. Тогда как Вураола хотела между помолвкой и свадьбой как минимум год. Кунли согласился ждать год, если знакомство проведут пораньше, как хотел он. Их родители пришли в восторг. Его родители, потому что знакомство пройдет за целый месяц до праймерис. Ее, потому что она выйдет замуж до 30. Ее каждый день заглядывала рассказать, что планирует на знакомство. Через пару недель после того, как назначили даты, стало очевидно. Весь выбор Вураолы ограничится тем, что она наденет на церемонию. Все остальное мать брала на себя. Единственной родственницей, кого не радовала предстоящая церемония, была Матара. Вураула лично, по телефону и в сообщениях, больше, чем писала кому угодно в жизни, уверяла ее, что Кунли никогда ее не бил. Никогда. Никогда-никогда. Ни разу. Это она прошептала сразу после происшествия, когда Матара замахнулась на Кунли своей сумочкой из бус, а он бросился прочь. Прокричала в ту ночь, когда Матара говорила об этом, пока Вураола пыталась уснуть, с ноющими ногами, одуревшая после миллиона обходов шатра, чтобы проследить, что все довольны. И снова, по телефону и в сообщениях, она придерживалась одной версии, что бы ни говорила Матара. Никогда. Никогда, никогда. Ни разу. Это впервые. Он пообещал, что это больше не повторится, и я ему верю. Через неделю она перестала отвечать на звонки Моторы, но время от времени еще отвечала на сообщения. Настойчивость сестры уже не казалась милой или трогательной. Даже оскорбительно, что подросток, увидев сцену, длившуюся всего несколько минут, мнит, будто знает, что у них за отношения. «Ашиско!» Примечание. «Чушь! Конец примечания. Вураолу раздражал сам смысл ее сообщений. «Ты врешь, чтобы его защитить. Он с тобой жестоко обращается, а ты не видишь. Не выходи за тирана. Она не какая-то беспомощная жертва, которой нужна спасительница в лице, прости господи, Моторы. Она отлично знает, что делает». Конечно, это не первый раз, когда Кунли ее ударил, а третий. 3 раза за 2 года. И сколько другого, чего не видела Мотора? 24 месяца. 730 дней. Сколько минут и секунд? 3 пощечины, которые вместе взятые не занимали и минуты. И вот на этом Мотора строит свое мнение об их отношениях в целом? Сплошные эмоции и драма, как раз в духе Моторы, которая требовала пойти в шатер, взять микрофон у того, кто там выступал, и обвинить жениха у всех на глазах. Вураола просто рассмеялась, потому что приняла это за шутку. А потом увидела взгляд сестры, серьезный и искренний. Прав Лаи насчет Моторы. Родители совершенно ее избаловали, и теперь она не задумывается о последствиях своих действий для других. Как можно думать, что ради этого стоит портить мамин праздник и устраивать сцену? Праздник, который для Е.Е. символизировал то, как далеко она дошла, сколько всего добилась, как много перенесла в жизни. Как Мотора не понимала, что это, возможно, главный момент в маминой жизни. Эта сирота заявляла всему миру: «Взгляните на меня теперь!» Мотора живет в своем пузыре, где можно вытворять, что хочется, без последствий. Ну и как ей понять, что для всех будет значить, если Вураола уйдет от Кунли? В больничных коридорах Вураола и Кунли натыкались на тех, кто знал родителей кого-то из них или всех сразу. И лишь один человек, профессор, только что вернувшийся из академа в Саудовской Аравии, еще не слышал о помолвке. Кунли тут же представил ее как будущую жену. «Почему не скажешь невеста?» Вураола вставила ключ в замок. Кунли пожал плечами, входя в ее крошечную квартирку. «Просто уже не терпится». Она сразу направилась в спальню. Усталость, с которой она боролась с самого полудня, брала свое. Вураола жаждала упасть, как только войдет, но все-таки заставила себя сперва раздеться и была в нижнем белье, когда Кунли принес стакан воды. «Спасибо». Она вернула пустую чашку и шлепнулась на кровать. «Включишь вентилятор?» «Конечно». «Да, конечно, без проблем». Кунли стал таким податливым и подобострастным после маминого дня рождения. Включив напольный вентилятор, он лег рядом и положил руку ей на живот. А еще он стал таким приставучим. Его руки тянулись к ней по поводу и без. Он приласкал ее, провел пальцами по коже. Прикосновение такое легкое, практически незаметное. Они не занимались любовью с того дня. Хотя в его глазах кипела страсть, он сдерживался, искупал вину. Она понимала, что он ждет разрешения, но не чувствовала прежнего желания. С тех пор, как он дал ей пощечину. Так было после каждого случая, когда он ее бил. Вожделение пропадало на долгие дни, зато потом накрывало с такой силой, что заставало ее врасплох. Она провела пальцем по его усам, такие тонкие, словно нарисованные карандашом. «Помассировать плечи?» — спросил он. Она перекатилась на живот и закрыла глаза. Он начал ее разминать. «Есть рагу?» «Нет, а что?» «Могу сварить тебе рис или приготовить эбу?» Он не хотел ее потерять. Их любовь придавала его жизни смысл. Между ними было что-то особенное, и ни с кем другим это не воссоздашь. Все это он повторял каждый день после происшествия, пока она не велела заткнуться, потому что стало противно от того, как он присмыкается. Теперь он заменял те слова предложениями что-нибудь приготовить или купить. «Поехали в Кэптейн-Кук, снова возьмем Асаро», — сказал Кунли. Примечание. Асаро – каша или очень густой суп из ямса и любых других ингредиентов. Может быть как основным блюдом, так и гарниром. Конец примечания. «Никуда я не поеду, Абек». Хотелось остаться в этом моменте. Чтобы кожу щекотал шепот его дыхания, когда он прижал губы к ее лопатке. чтобы ее не марало ни прошлое, ни будущее. Она не чувствовала себя так ни с одним мужчиной, даже с Нонсо. Окруженная его вниманием, она была величественным солнцем, вокруг которого вращался весь его мир. «Ты сегодня разговаривала со своей мамой?» «Надо ей перезвонить», — Вураола зевнула. «Но у меня еще нет сил». «Я виделся с ней перед тем, как приехать». «Где?» «Я ездил в ее магазин». Он погладил ее предплечье. «Такое ощущение, что твоя мама готовила это знакомство с самого твоего рождения». Вураула рассмеялась. «А вы с ней теперь лучшие друзья, Энн?» «Она уже продумала цветовую схему, меню, список гостей. Тебе ничего не придется делать, только прийти. Мне даже кажется, что мы поссоримся, если я попытаюсь выбрать что угодно, кроме одежды». И я поговорил с ней о Матаре. «Господи, Кунли! Мы же практически семья, Вура. Я могу говорить с твоей мамой о таких вещах напрямую. Я просто объяснил, что не хочу, чтобы Матара звала меня просто по имени, и она сходу согласилась. Все в порядке, дорогая. Твоя мама сама давно думает, что Матаре лучше звать меня брат Кунли. Я все уладил». Кунли медленно выдохнул. «Как и надо было сразу сделать, вместо того, чтобы спорить с тобой. Сразу пойти к твоим родителям. Так решают проблемы взрослые люди». Его уже не было, когда Вураола проснулась около полуночи. Она поплелась в гостиную проверить дверь и обнаружила, что он запер ее снаружи и просунул ключ снизу. Еще Кунли оставил на одном из протертых кресел, которые достались ей вместе с квартирой, нейлоновую сумку. В ней лежала миска осаро и куриная ножка в фольге. Она села и все съела, ломая куриные кости, чтобы высосать костный мозг. Кингсли забрал Вураолу в субботу, до полудня. В его машине пахло так, будто он оставил ее на ночь отмачиваться в духах. Вураола не сразу привыкла к благоуханию и заметила, что Кингсли мычит мелодию под нос. «А можно просто включить музыку?» «Давай я тебе лучше спою». Кингсли двигал плечами под какой-то внутренний ритм. «Ой, я, по особым заявкам. Ты сама знаешь, что хочешь». Вураола усмехнулась и стала возиться с радио. Тогда Кингсли завел «Call My Name» в исполнении Style Plus, и ей вспомнились те успокаивающие недели, когда они обменивались записками и дарили друг другу книги. Им нравились одинаковые романы. Они могли часами обсуждать сюжетные повороты. Наедине с ней он пел и пару раз даже убаюкал ее колыбельной. Он был как раз тем, что нужно, когда исчезла возможность чего-то постоянного с Нонсо. Единственное, что ее беспокоило в тот месяц с ним, что он всегда подписывал записки «С любовью, Кингсли». Теперь Вураола прочистила горло, когда он перешел с «Call My Name» на «Imagine That». Кингсли рассмеялся. «Расслабься, золотая детка, это всего лишь песня». Когда Кингсли пригласил ее в Банвилл и сказал, что сомневается, может ли между ними действительно быть любовь, она была так ему благодарна, что чуть не заплевала рисом всю скатерть, спеша с ним согласиться. Это Тифи месяцы спустя обратила ее внимание, что разговор, который Вураола приняла за разрыв, задумывался как раз с целью подтолкнуть ее к серьезным отношениям. «Я знаю, что ты помолвлена и очень рад за тебя». Голос Кингсли был слабым и тихим. «Так рад». Вураула обернулась к окну, смотрела, как их обгоняет бензовоз. Они ехали по шоссе, то ускорялись, то резко замедлялись перед Рытвинами. Последний год учебы Тифи и Грейс прозвали Кингсли ее бойфрендом-секретарем, настолько он был готов исполнять любые ее просьбы. Грейс посмеивалась, но Тифи просила Вураолу во имя дружбы прекратить пудрить ему мозги. В студенческие годы Вураола стремилась быть во всем похожей на Тифи. Умная и часто проницательная, Тифи словно не тягощалась ничьими ожиданиями и, возможно, как следствие, обладала неисчерпаемой способностью наслаждаться жизнью. Всю учебу она каждый месяц отрывалась от медвуза, чтобы залезть на гору, съездить на пляж или погулять одной в саду. Иногда уезжала из города, но если не получалось, то довольствовалась университетскими парками и садами. Каждый день рождения праздновала с размахом. Даже на третьем курсе, когда праздник выпал на день перед OSCE по анатомии, Тифи тусовалась с соседками до полуночи. Примечание. OSCE. Objective Structured Clinical Examination. Объективный структурированный клинический экзамен. Конец примечания. Год интернатуры был самым долгим периодом, когда Вураола разлучалась с Тифи. Вураола скучала по подругам каждый день и удивилась, что они созваниваются и переписываются не так часто, как можно было ожидать. Нередко проходили целые недели, прежде чем Тифи отвечала на сообщение или звонок. «У меня где-то в бардачке Expressions», — сказал Кингсли. «Можешь включить?» «Что?» «Альбом Style Plus». «А, не надо». «Ты в порядке?» «В порядке». «Ты какая-то... тихая». «Нет, я в порядке. Просто много всего на уме». Вураола почти не сомневалась, что Тифи попросила бы немедленно разорвать помолвку, если бы узнала, что Кунли ударил ее хотя бы раз. «Ты когда-нибудь давал пощечину женщине?» «Любой». Кингсли нахмурился. «Может, младшей сестре в детстве?» «А девушке?» «Никогда. А что?» «Ничего». «Подожди, ты... он тебя бьет?» «Следи за дорогой, пожалуйста». «Вураола». Он всегда произносил ее имя неправильно. Золото в первой половине говорил как надо, но богатство во второй половине подменял по произношению «на завтра». Она не помнила, когда он в последний раз звал ее Вураолой. Уже давно привыкла к золотой детке. «Ты ничего не говоришь». «О чем?» Она открыла бардачок и поискала диск Style Plus. «Он...» «О, нет!» Вураола рассмеялась. «Стала бы я выходить за такого человека?» Кингсли посмотрел на нее. «Не убей нас, О! Кингсли, Абек, глаза на дорогу!» Вураола достала диск из конверта. «Я тут хотела спросить, ты уже определился со специальностью?» «Это совсем непросто. Кажется каким-то важным решением, понимаешь?» Кингсли, прежде чем поступить на медицину, получил диплом по биохимии. Он уже отслужил после первого высшего и, в отличие от Вураолы, мог начать резидентуру сразу после интернатуры. Довольная, что Кингсли перестал выспрашивать о Кунле, она кивала, пока он перечислял варианты. Дерматология, общественное здравоохранение или психиатрия. Он говорил, пока они не доехали до университетской клиники. Вечеринка Тифи проходила в Спрингхилле, университетском зале в ресторанном корпусе Нью-Бука, сдававшемся под что угодно, от праздничных рейвов до молитвенных собраний. Припарковавшись, Кингсли потянулся к руке Вураолы. Она отдернулась от неожиданного прикосновения. «Вураола». «Ничего, я не ожидала, что ты... Мы же не трогаем друг друга». «Дело в том, что я не понимаю, правду ты говоришь или нет. Отчасти я надеюсь, что да, потому что... Ну и в самом деле, зачем тебе выходить за такого человека?» Кингсли поправил косичку, сбежавшую из ее свободного узла. «Но если быть честным, другая моя частичка надеется, что ты врешь, что он тебя бьет, что он тебя не заслуживает». «Потому что, кто знает, вдруг у меня еще есть маломальский шанс». «Кингсли, ты хороший друг, но я никогда...» «Можешь не говорить, я и так знаю». Кингсли вздохнул. «Дело в том, что если он тебя бьет, тебе лучше от него уйти. Ты же это знаешь, да?» «Но для ясности он меня не бьет». Вураола не хотела уходить от Кунли. Не только из-за позора, что ляжет на нее после разрыва помолвки или разочарования и стыда ее родителей. В неделю после маминого дня рождения она сама удивилась, как ей тяжело от мысли о разрыве. И тогда стало ясно, что она хочет выйти за Кунли, но только чтобы он перестал ее бить в расстроенных чувствах. Дальше пощечин дело не заходило. Он работал над собой, а она знает, что делает». Волноваться еще не о чем. Нет причин выкладывать подробности Тифи и видеть, как в ее взгляд просачивается осуждение. Почему не бросил его после первого же раза? Когда они вошли в Спрингхилл, из динамиков звучал Лакбаджа. Вечеринка еще не началась, но Тифи уже танцевала конко, а десяток собравшихся подбадривал ее. Кингсли присоединился к ним. «Давай, давай, давай, Тифи!» Тифи обернулась к ним с распростертыми объятиями. «Кингсли! Вура!» «А где Грейс?» — спросила Вураола во время объятий. «Ты что, похудела?» Тифи отодвинулась и потыкала в ключицы Вураолы. «Похудела! Надеюсь, не моришь себя голодом, чтобы влезть в какое-нибудь дурацкое платье?» «Это только ты толстеешь во время интернатуры, Тифи. Как уму непостижимо!» Вошла с тортом Грейс. За ней следовали люди с переносными холодильниками, накрытыми блюдами разных размеров. «Мэн-дэй голод, пожалуйста», — сказал Кингсли. Примечание. «Мэн-дэй. Да будет». Конец примечания. Он обходил зал и пожимал руки всем знакомым. «Грейс, Абек, есть чем перекусить?» Грейс открыла термосумку, завернула что-то в салфетку и протянула ему. «Мясной пирожок». «Благослови тебя, Боже!» Кингсли впился в пирожок. «А помните Саксес?» Вураола кивнула. «Боже мой, никто не печет мясные пирожки, как они!» Пока они не сгорели в пожаре. Весь ряд магазинов напротив университетского спортивного центра, студенческая Мекка. Вураола бывала там часто. Иногда делала химическую завивку в Мегакол, листала мотивационные книжки в Бадеджоко, после чего покупала ручки и разноцветные тетрадки, 5 в одной пачке, которые так обожала. И чтобы ее туда не привело, первым делом она заглядывала в Саксес. Его выпечка манила всегда. Вураола тоже попросила мясной пирожок. «Кунли с тобой не приехал», — заметила Грейс. Она расставляла термосумки и блюда вдоль стены. «Опять носится с компанией своего отца», — Вураола откусила пирожок. Корочка суховата, в начинке больше картошки, чем нужно в мясном пирожке. «Праймерис всего через 2 месяца». «Это очень скоро». «Они очень надеются, что он победит». «А этот? Как там звали того мужика из палаты представителей? Фисоджайе?» «Да». Грейс ткнула пальцем в воздух. «Я где-то читала, что он тоже баллотируется». «Понимаешь, Энн, это все непросто, потому что отцу Кунли уже дали обещание в партии». «Нет-нет-нет», — Тифи прижала палец к губам Вораолы. «Сегодня мой день. Вам разрешается говорить только о том, какая я чудесная, или спрашивать о моем 10-летнем плане захватить мир». «Ойя, скорее же рассказывай свой 10-летний план». Вураола взяла бутылку «Ла Кассере» и села на один из пластмассовых стульев вдоль стены. Тифи приступила к речи, которую Вураола уже не раз слышала. «Резидентура в Соединенных Штатах, возвращение в Нигерию, открытие собственной клиники в Абудже». По пути Тифи собиралась научиться играть на 5 инструментах, посетить все континенты, кроме Антарктиды, и открыть риэлторскую компанию. Амбиции Вураолы всегда бледнели в сравнении с ее. Она всего-то хотела окончить резидентуру, устроиться преподавательницей в университете и стать профессором. В отличие от Тифи, она не представляла для себя жизни вне медицины. «А замуж когда?» — спросил Биодун, их бывший представитель курса в Медвузе, после того, как Тифи закончила. «Лучше спроси, планирую ли я выходить вообще?» Поднялся шум. Смех и десяток «о-го-го», усеянных смешками. После приезда Вураолы и Кингсли Спрингхилл понемногу наполнялся гостями и теперь набился битком. Тифи подняла руки, словно останавливая дорожное движение. «Успокойтесь вы! Я просто еще решаю, хочу ли я замуж или должна хотеть. Это легко спутать». «Мы начнем с молитвы или...» — спросила Грейс. Тифи пожала плечами. «Сестра Грейс, если хочешь, помолись за всех нас. Я не против». Грейс достала из сумочки платок и накрыла волосы. «Преклоним головы, пожалуйста. Биодун, сними кепку». Вураола закрыла глаза, но не слышала слов Грейс. Бестолку обсуждать с Тифи сомнения из-за Кунли. У нее такой ясный взгляд на свою жизнь. Она так ловко скользит между своими желаниями и чужими требованиями. И она будет настаивать, чтобы Вараула поступала так же. А ей не хватало слов, чтобы объяснить. Для нее эти различия между «хотеть» и «должна хотеть» никогда не имели особого значения. Она не могла объяснить, как ей нужен Кундли. Что там, хоть она и боялась, что он продолжит ее бить, все равно не могла представить себе будущее без него. Может, она и правда его любит? И не помнит, когда бы еще так увлекалась мужчиной. Не может себе представить, что встретит кого-то вроде него. Да и разве с возрастом варианты не иссякают? К тому же Кунли любит ее, даже нуждается в ней. И на душе всегда приятно от того, как он это повторяет. Отказаться сейчас — навлечь несмываемый позор на семью. Мама еще месяцами не сможет показаться в союзе матерей. Но, может, дело не только в этом. Может, она правда хочет выйти замуж до 30, не хочет быть, как та двоюродная сестра, которая вышла замуж только в 35 и последние 5 лет была предметом многочисленных семейных сплетен, диких гаданий и горячих молитв. Куда ни глянь, везде Вараула находила объяснения, над которыми Тифи только бы посмеялась. Нет, Тифи невозможно рассказать о том, что происходит, и не разочаровать. Вараула вставила в замок ключ, но дверь распахнулась раньше, чем она его повернула. Внутри стоял Кунли. «Как ты сюда попал?» «Открыл». «В каком смысле?» Кунли закрыл дверь за ними. В замке был ключ. Он повернул его. «Я давно уже сделал копию. В одну из суббот, когда ты отсыпалась. Но я тебе ключ не давала». «А в чем дело? У тебя есть мой, мы с тобой женимся, ну и...» Он уже отвернулся и направился к рабочему столу, который заодно служил и обеденным. «Надо было спросить, Кунли». Он поставил на стол тарелку риса. «Как там было у Тифи?» «Отлично. Ей понравился подарок, она просила тебя поблагодарить». «Ага, она мне уже писала». «А как ваше собрание?» Вараула скинула обувь и села, пока он возился на ее маленькой кухне. Этот Фисоджайе никак не угомонится. Папа должен был пойти единственным кандидатом от партии, так обещал председатель. Но теперь этот придурок мнит, что может нам помешать. Сочувствую. Она пошла к себе переодеться, потом вернулась к нему за стол. Она видела, что он расстроен. Он так болел за мечту отца, что часто любое разочарование портило ему весь день. К утру он возьмет себя в руки, будет полон новых идей и оптимизма насчет их шансов. Вараула хотела размять ему плечи, но он сбросил ее руку. «Что случилось?» «Как ты доехала?» «Что?» «Твоя машина простояла тут весь день. Как ты попала в Ифе?» «А, Кингсли тоже поехал. Вот подвез и меня». «Кингсли?» «Да?» Вараула следила за Кунли, за каждым его движением. «Ты была в желтом платье». Кунли сделал глоток воды. «Это же он тебе говорил, что в желтом твоя кожа будто сияет или еще какую-то хрень». Вараула подавила смешок. Он схватил ее за руку. «Тебе смешно? Что ты это еще помнишь? Да». Хватка сжалась. Она стиснула кулак и попыталась освободиться. «Ты и Кингсли наедине в машине на 30 минут?» «45 минут». «Час». «Ты раньше трахалась с ним в машине, Аби?» «Отпустила Кунли». «Только вы вдвоем, в дороге, туда и обратно. Чтобы повспоминать прошлое, Аби?» «Отпусти!» Она занервничала. «Почему не поехала сама? Почему поехала со своим бывшим? Лакунли, прекрати нести чушь!» Хватка сжималась. Большим пальцем он давил на лучевую артерию, и Вараула вдруг осознала его силу, брутальные возможности бицепсов, которыми так восхищалась. Ее пальцы начали неметь. «Почему ты поехала с бывшим?» Вараула сделала глубокий вдох, потом крикнула изо всех сил. «Отпусти!» Она не видела, как он сдвинулся с места, пока его пальцы уже не сомкнулись у нее на горле. Он придавил ее к спинке стула, прижался лицом к ее лицу. Ее глаза заслезились. Стул приподнялся на задних ножках, завис. Она уставилась на Кунли, царапая его руки, ударила его по лицу, и вот уже не могла дышать, давилась и отплевывалась, ловила ртом воздух. Наконец он отпустил, и она распласталась по столу, кашляя и пуская слюни. Кунли принес ей воды. Она сделала глоток слишком жадно и подавилась. Он похлопал ее по спине, забрал чашку и поднес к ее губам. Она оттолкнула и на заплетающихся ногах двинулась к двери, ничего не видя перед собой за пеленой слез. Когда она оказалась у двери, там уже был он. «Не уходи», — он упал на колени. «Я этого заслуживаю, но, пожалуйста, не уходи. Вураола Абеки, пожалуйста». «Отвали». Вураола попятилась. Ей хотелось кричать, но голос вырывался хриплым шепотом. Язык казался толстым полотенцем, застрявшим в горле. «Нет, пожалуйста, Вураола». «Абеки-ми, прости, я просто не хотел, чтобы ты кричала, вот и все. Вот и все, милая, вот и все. Я не хотел делать тебе больно». Он полз по комнате, заметавшись от стены к стене Вураолой. «Клянусь, жизнью клянусь. Абеки, жизнью моей мамы, клянусь. Прости меня, пожалуйста. Вураола, пожалуйста». Когда он потянулся к ее ноге, она сбежала в ванную и заперлась изнутри. Включила кран, чтобы заглушить его лепет. Над раковиной висело маленькое зеркало. Она наклонилась и вгляделась в свое отражение. Заметных синяков на шее не осталось. Глаза красные, но помада не размазана, волосы все еще в свободном узле. Единственное, что было не на месте, сбежавшая косичка, которую днем поправлял Кингсли.